Тревожный стук в дверь заставили меня подскочить в постели посреди ночи. Так стучат тогда, когда имеется серьезная угроза. В дверях моя соседка, Мария в ночной рубашке, стоит на одной ноге, упираясь руками в косяк. Губы трясутся, в глазах слезы. «Мишель, там Жан. Ему плохо, упал. Помоги, умоляю». Запутавшись в штанах, я кинулся на другую половину дома. Не знаю почему, но Жан упал с постели и сейчас лежит на полу. Одна рука подвернута под живот, другая вытянута и указывает на дверь. Похоже, он без сознания. Я попытался его расшевелить. Дышит тяжело с затруднением. Когда я уложил его назад в постели, он пришел в себя. «Дружище, перестань нас так пугать. Вон Мари чуть не плачет. Давай попьем водички и успокоимся. У тебя что-то болит?» Парень отрицательно покачал головой. Слабость вдруг накатила, и тошнота, а так нормально, ну и замечательно, давай попей. Я усадил его так, чтобы он смог пить сам. Вызванный утром доктор прослушал его легкие, пощупал, порасспрашивал и доложил свой вердикт. Ну, небольшая температура есть, но легкие чистые, живот мягкий. Думаю, это простуда на фоне переутомления. Не переживайте, я выпишу микстуру и скоро он будет здоров как бык. К сожалению, и через неделю ничего не изменилось. Жан по-прежнему чувствует себя не очень хорошо. Он почти ничего не ест, только бульон. А если и впихнет в себя кусочек мяса, то его сразу начинает тошнить. Я вспомнил, как друг мне жаловался недели две назад, что чувствует недомогание и слабость. Тогда я не обратил на это внимания. Мне пришлось нанять сиделку для него, потому что друг ослабел и передвигается по комнате только с моей помощью, а сестра сидит напротив с глазами на измене. Вот она не отходит от брата ни на минуту. Я пригласил консилиум врачей. Это же ненормально, человек за короткое время потерял значительную часть своего веса. К сожалению, те не пришли к общему мнению. Если та же хирургия сейчас прогрессирует семимильными шагами, то лечение внутренних болезней в стагнации. Нет условий для серьезных исследований. Да врачи даже представления не имеют о многих серьезных болезнях. Нам выписали опиумную настойку. Да, Жан стал лучше спать, но это же не выход, поить его наркотой. Я уж и сам оттягивал ему веки, а вдруг склеры желтые. Пытался прощупывать лимфоузлы, но вроде нет непонятных изменений. Так прошел месяц, нам показалось, что Жану стало лучше. Он встает, выходит в сад и даже ест твердую пищу. Теперь я вечерами старался заканчивать тренировку пораньше и бежал домой. Мы с Мари специально проводили вечера в его спальне. Занесли небольшой столик и играли с ней в карты и другие игры. Жан лежал на постели и с улыбкой наблюдал за нами. Рано мы воспарили духом. Через две недели ему опять стало хуже. Постоянная рвота, он подолгу лежит с закрытыми глазами. Но мои вопросы отвечает так: «Нет, Мишель, ничего не болит. Просто устал, немного полежу и встану». Теперь сиделка оставалась и на ночь, потому что больной мог захлебнуться рвотой во сне. У него была постоянная небольшая температура и выглядел он ужасно. От жизнерадостного здоровяка осталась лишь бледная тень. Он потерял килограмм 30 веса, если не больше. Под глазами синяки, руки как у задохлика. Шея, казалось, с трудом удерживает на весу крупную голову. А в один из дней он отослал сестру за какой-то мелочью и позвал меня. Я сижу на стуле около его постели, а он вроде заснул. Но нет, помоги мне сесть, хочу попросить тебя. Тут он закашлял. Мне уже не подняться, я это знаю. Не перебивай меня, пожалуйста, мне и так трудно говорить. Больной на секунду прикрыл глаза. Кроме меня у Мари никого нет. Я умру, и она останется одна. А ей никак нельзя оставаться без поддержки. Ее определят в богадельню, если не того хуже. Прошу, ради нашей дружбы, возьми над нею опекунство. Ты единственный человек, который к ней хорошо относится. Да и она тебя любит, как брата. Я долго не колебался. Конечно, дружище, обещаю. Что от меня требуется? Ничего, я вызову нотариуса и оформлю на тебя опекунство. Больше мы к этой теме не возвращались. Но потом сиделка мне сказала, что приходил священник и какой-то человек с бумагами. Глава 18. Жана не стало через 3 месяца. Его болезнь приняла ураганный характер, и мы были не в состоянии ему помочь. Мари сидела рядом с ним и гладила его за руку. А однажды ночью я проснулся от тихого плача. Жан лежал с закрытыми глазами с той неподвижностью, что не ассоциируется с жизнью. Он умер ночью, во сне. Мари говорит, что он вдруг выгнулся, захрипел и все. Хоронили моего друга на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Пришли наши ребята со школы и еще несколько человек, знакомых Жана. Что характерно, его девушка сразу, как только узнала о его серьезной болезни, прекратила с нами общаться. Ну, а собственно, кем она ему была? Так, знакомая. Теперь нам надо учиться жить без Жана. В этот вечер Мари попросила посидеть с нею. Девушка выглядит неважно. Отстраненно смотрит на стену, не мигая, поэтому я решил уложить ее на своей половине. Постелил на диванчике. Только пригрелся, как услышал плач. Девушка сидит, укутавшись в покрывало, и почти беззвучно плачет. Пришлось садиться рядом и успокаивать. Она вроде затихла и легла, но когда я попытался уйти к себе, вдруг громко зашептала: «Не уходи, посиди со мной». Так она и заснула, используя мою ладонь вместо подушки. Вот только у меня затекла рука и тело скрючило от сидения на жестком и холодном полу. Мне показалось неплохой идеей взять ее к себе. Я просто поднял ее и отнес в свою кровать. Там соорудил из одеяла валик и положил его между нами. Что удивительно, когда я утром уходил, она спала с безмятежной улыбкой. На следующий вечер она сразу сама залезла в мою постель. Блин, что подумает та женщина, что приходит по утрам к нам убраться и готовить обед. Но к моему облегчению через неделю Мари сказала, что хочет спать в соседней спальне. И я, довольный ее решением, побежал искать рабочих. Они за день прорубили дверной проем в стене, занесли разобранную кровать девушки и поставили дверь. Теперь у нас, как бы общее жилое пространство, две смежные комнаты. Но двери в обе спальни открыты, это было категорическое условие девушки. Вскоре я заметил, что характер девушки стал портиться. Наша домработница начала жаловаться на ее придирки. Да я и сам замечаю эти тревожные новости. Ничего лучшего не нашел, как брать ее с собой на тренировки в школу. Первый день она дулась, а потом вдруг стала передвигаться по залу и смотреть на наши занятия. Этот факт удивительным образом повлиял на наших парней. Они перестали ругаться и всячески старались заслужить одобрение девушки. Я даже не говорю, что каждый старался принести ее что-нибудь этакое и подсесть к ней на минутку, перекинуться парой слов. Таким образом, у моей подшефной появились два десятка новых знакомых. Ну и она стала стремительно возвращаться к жизни. А когда я ее предупредил, что мне нужно съездить на чемпионат в Лион, она напросилась поехать со мной. За это время наши отношения изменились. Если раньше мы были друзьями, то теперь она для меня нечто среднее между сестрой и дочерью. Мне стало ее не хватать, если девушка не находится рядом. И другим людям я ее представляю как сестренку. «Вы разрешите, я осмотрю вашу сестру?» С профессором Бернаром нас познакомили на одном светском рауте. И когда мы встретились на прогулке в Королевском лесу, он предложил приехать в его клинику. Клод Бернар, известный хирург-ортопед, работал в военном госпитале, а потом открыл свою клинику, ставшей популярной среди военных с ранениями конечностей. Разумеется, я согласился, несмотря на сопротивление сестренки. Та ужасно боится врачей, видать, есть за что. Обследование длилось около часа. Вы знаете, Мишель, у меня был аналогичный случай с положительным результатом. Мари ждет меня в коридоре, а я слушаю диагноз от врача. Можно попробовать ее прооперировать, хуже все равно не будет. Насколько это опасно? Ну, опасность всегда есть. Но если у нее здоровое сердце и нет других патологий, то я бы поставил на положительный результат. В худшем случае все останется по-прежнему. Но в случае успеха, она получит возможность использовать вторую ногу. Нет, я не уверен, что она сможет танцевать и бегать, но перемещаться без трости, однозначно. Ну, после реабилитационного периода, конечно. Лично я готов рискнуть, необходимые денежные средства для операции у меня имеются. Но вот выдержит ли сестренка, а она дрожит как осиновый лист, как только я начинаю говорить ей об операции. Да я и сам в сомнениях. Профессор говорит, что операцию будет проводить под общим наркозом. Небось эфир или хлороформ. Я далеко не медик, но догадываюсь, что проблема в тазовых костях, а это и в мое время непросто. А тут прямо 50 на 50, если даже не меньший процент успеха. Так прошел месяц. Как-то я на тренировке заметил, что один из наших учеников, пацанчик лет 18, взял за правило отираться возле моей сестры. Я хотел было его шугануть, но приблизившись заметил, как посветлело ее лицо. Оно прямо светится, а такого задорного смеха я давненько не слышал. Ну и я сделал вид, что иду по своим делам. Потом стал присматриваться к ним. Вроде все в рамках приличий, но на всякий случай попросил одного из наших старшаков присматривать за ними. Вскоре Мари начала выходить за пределы школы в сопровождении этого паренька, не уверен на все 100%, но когда девушка заявила мне, что готова на операцию, я немного опешил. Теперь уже я упираюсь, находя неоспоримые доводы против операции. Эта девушка стала для меня родной, и терять ее я не желаю. Вы не совсем точно представляете себе ход подобных операций. Я не собираюсь ломать ее тазовые кости. Оперативное вмешательство будет не таким серьезным. Думаю, что нам с помощниками удастся вам помочь. Но мне нужно быть уверенным, что вы не откажетесь. Ведь для операции нужна серьезная подготовка. Профессор устало смотрит на меня в ожидании подтверждения. В это утро мы даже сели на дорожку. Это я так приучил сестренку. Типа перед большой и трудной дорогой нужно присесть на пару секунд. Девушка бледна, сжимает кулачки, но смотрит на меня серьезно. Ее уже не переубедить. Нет ничего хуже, чем ждать. В 1000 раз легче самому лечь под нож, чем ждать в коридоре. Уже пошел 5-й час, а никто не выходит из операционной. В сердце заползает холодок дурного предчувствия. Сначала вышла медсестра. На мой вопрос махнула рукой, типа сейчас выйдет профессор. Сам Бернар вышел только через 10 минут, с ним помощник. Да, пришлось повозиться. Ну что я могу сказать, ее жизнь вне опасности. Но пока у нас нет ответа, насколько успешно прошла операция. Важно, как пройдет первая ночь. Я останусь в клинике, проследить, как ее организм перенес операцию. А вы бы ехали домой, все равно к ней нельзя. Да, она будет спать. Может быть, я разрешу вам навестить сестру завтра к вечеру. Прикинув все за и против, я решил, что если завтра буду с больной от бессонницы и переживаний головой, то это делу точно не поможет. А дома принял дозу красного вина за выздоровление Мари и чтобы уснуть. Иначе в голову лезут дурные мысли. Смотреть на девочку больно. Ее нога закутана в кокон, под глазами темные круги, черты лица заострились. Только глаза по-прежнему смотрят воинственно. В палате никого, я подошел и, встав на колени, уткнулся носом в ее шею. А она стала гладить меня по голове, будто не она, а я нуждаюсь в утешении. К сожалению, девочке предстоит провести в клинике некоторое время. Так что я каждый день приходил и приносил что-нибудь вкусненькое. Кухня здесь своя и готовит специальное питание для выздоравливающих. А когда тот парнишка, кстати, его зовут Марсель, попросил дозволения навестить девушку, я только обрадовался и даже объяснил, где находится клиника. Как сказал профессор, теперь только ждать и надеяться на чудо. А потом, в случае успеха, предстоит долгая реабилитация. Через 1.5 месяца девушку отпустили домой. Она так радовалась, когда я подхватил ее на руки и понес в экипаж. Так и ехали домой. И наконец-то я буду не один, задолбала эта гробовая тишина. Прямо как в юдоли скорби. А вскоре после посещения профессора ей разрешили вставать. Нет, она не пошла сама. Но по крайней мере она может наступать на ногу. Раньше-то она ее не чувствовала. А сейчас наоборот жалуется на боли. Но мышцы атрофированы и не скоро она сможет избавиться от палочки. Зато проф обещал изготовить для нее некий корсет. Он будет незаметен под платьем и позволит ей передвигаться без посторонней помощи и поддержки. Эту штуковину умельцы сделали из легкого и прочного бамбука. Конструкция базировалась на поясе и верхнюю часть бедра. Она как бы принимала на себя часть нагрузки и позволяла слабеньким мышцам двигать ногу. Но внешне это напоминало обучение малыша ходьбе, ведь мозг Мари упорно отказывался принять тот факт, что на эту ногу можно наступать. Помню тот день, когда мы поехали в наш клуб. Здесь Мари еще не была. Вот я и решил пожить здесь несколько дней. Да-да, у нас есть 10 номеров для желающих задержаться на ночь. Так вот, поздно вечером я потащил девушку в бассейн. Он находился в новой пристройке и неизменно пользовался успехом. Но в эти часы тут никого, кроме нас. Только тускло светит светильник, освещая темную воду. Я боюсь, девушка вцепилась в мою руку. Дурочка, ты же со мной. Тебе понравится, обещаю. Я в трико, девушка в ночной рубашке. Ну нет у нас ничего для купания, зато есть желание. Я держу ее на руках и осторожно спускаюсь по ступенькам. Когда ее ноги коснулись воды, она взвизгнула. Тогда я решил не резать слона по кусочкам и резко опустился в воду. Мою шею неожиданно сильно сжали тоненькие ручки. Мари, если ты меня задушишь, то кто будет тебе помогать учиться плавать? Как плавать? Ты же сказал, что это просто ванна. Ну да, ванна, только большая. И еще вода делает чудеса, и тебе очень полезно научиться плавать». Больше возражений не поступало. Я начал аккуратно вращаться вокруг своей оси, позволяя ей почувствовать водную среду, а потом разжал ее руки и завел свои под нее, под шею и одно известное место. Теперь девушка лежит в воде, чуть подрабатывая руками и, по-моему, ей нравится. Мы провели здесь 3 дня, больше я не мог, нужно было уезжать на турнир, разумеется, с Мари. Так вот, каждый вечер после 10 часов мы спускались в бассейн, только я попросил оставлять нам больше светильников. Когда появилось достаточно света, мою сестрицу стало не выгнать из воды. Она вдруг поняла, что может ходить по дну и нога почти не болит. А еще ей понравилось плавать, ну так по-собачьи, перебирая лапками. И если поначалу я ее придерживал, то потом просто соорудил ей пробковый пояс. Не знаю даже, как сказать это моей девочке. За 4 месяца она научилась ходить с приспособлением профессора. У нее стали получаться прогулки минут по 40 с Марселем. Уж не знаю, о чем они там беседовали. Явно не только о Луне. Видимо, строили совместные планы. И я уже готовился к неким новостям. Но на тренировке Марсель сам подошел ко мне. Причем с таким видом, будто стянул у меня кошель с деньгами. Лучше бы и в самом деле стянул. Оказывается, молодые строили планы насчет женитьбы. Но, когда он рассказал все родителям, они устроили ему настоящую варфоломеевскую ночь. Ну, в принципе, их можно понять. Была бы Мари полностью здоровой, они бы посчитали за счастье с нами породниться. Но они каким-то образом узнали о моей сестре подробности. Для них важно, чтобы невестка родила здоровых внуков. А вот с этим непонятки. Пришлось мне идти на поклон к профессору Бернару. Ну, я не специалист по женским болезням, но у Мари неразвитость необходимых мышц. Из-за этих проблем налицо замедленность в физическом развитии. И, вполне вероятно, она не сможет иметь детей. Возможно, позже, если будет на то воля Божья. Вот с такими смурными мыслями я и пришел домой. Моя малышка уже начала хозяйничать и даже приготовила ужин. А увидев меня, она решила, что у меня неприятности. В ответ я протянул ее записку Марселя. Ну а что, надо было не отдавать и врать. Девушка ушла в свою комнату и закрылась. Я пробовал деликатно стучать, ни звука. А когда я уже начал переживать, она сама открыла дверь и вышла. К столу подошла с королевской грацией. «Давай ужинать, я тебя заждалась». За ужином я посматривал на нее, а она была задумчива. Но при этом не похоже, что эти мысли такие уж горестные. С другой стороны, это же здорово. Она получила первый опыт личных отношений, и похоже, что выходит из него достойно. Громко пощелкивают угли, от горна веет приятным теплом. Дед с каким-то парнем стоит у наковальни. Судя по всему, он приваривает фрагмент оградки. Дед, деда, кузнец резко поворачивается и осматривается. Недоуменно хмыкает и продолжает работать. Этот сон снится мне уже несколько дней, и главными героями в нем является дед, наш дом и речка. И мне так хорошо там. А когда утром просыпаюсь, то на душе остается грустный осадок. «Мари, я тебе говорил, что у меня в России остался дед, кузнец, и я в юности помогал ему в кузне». «Да ты что, и прямо так молотком стучал по этой самой, по наковальне?» «Ну да, и ковали, и лошадей подковывали, всяко было. Так я вот думаю, может, нам съездить туда, повидать старика?» С воплем и это создание кинулось ко мне на шею. Ее реакция прямо кричит: «Я за любой кипиш, лишь бы весело было». Ну, стало быть, ответ положительный. И в самом деле, почему не посетить первую родину? Так-то я стал на вроде человеком мира. У меня как российское подданство, так и французское гражданство благодаря нашему президенту. Вот только надо паспортом озаботиться. Кстати, и Мари не имеет документов для выезда из страны. Приняв решение, я начал действовать. Самым сложным для меня стало так провести разговор с Гюставом, чтобы не вызвать цепную реакцию. Все-таки он мой главный партнер. Мы не стали с ним лучшими друзьями, но хорошими приятелями, однозначно. И наш совместный бизнес завязан на мое имя. На меня ходят мои фанаты, в том числе и слабый пол. И наша прибыль может существенно просесть с моим отъездом. С другой стороны, я не собираюсь покидать окончательно свою вторую родину. Съездим с сестричкой, развеемся. Смерть Жанны и тяжелая операция отразилась на ее самочувствии. Да и мне не помешает навестить единственного родственника. Не сразу, но Гюстав принял мою позицию, только попросил провести запланированные соревнования. Прикинув все за и против, я решил добираться до России морским путем. Маре очень сложно будет столько времени провести в тесном дилижансе. А вот на судне все условия, можно прогуляться по палубе, или даже сойти на берег в порту. Мне показался предпочтительным южный путь. Конечно, можно добираться через Северное и Балтийское моря до Ревеля, Таллин, а там пересесть в карету и добираться по суше. Но я в первую очередь исхожу из интересов девушки. Средиземноморье красочнее и весной там потеплее, а Мари у меня мерзлячка. Я стараюсь так прикинуть наш путь, чтобы оказаться в Одессе в начале апреля. Просто не хочу в жаркие летние месяцы тащиться в душной карете, а тамошние степи довольно засушливы. Надо было видеть девчонку. Она приобрела подробную карту региона и вычерчивала наш маршрут. Ее хотелось увидеть все, и Рим, и Афины. И она обижалась, что мы не посетим эти города. Глупышка, ну как ты себе представляешь наше путешествие в Иерусалим? Там же по суше переть, да среди воинственных арабских племен. Сестрица решила объять необъятное и посетить все интересные места, о которых читала. Сам такой, и не забывай, что я на 8 месяцев тебя старше, а значит и умнее. И в самом деле, девушка, несмотря на свою юную внешность, старше меня. Глава 19. А еще каждый день она заставляла меня рассказывать о России. Ну как вот ей описать русскую природу и наш размах, людей, обычаи и еду. Она искренне не понимает, зачем капусту в щи надо класть в кислом виде. Есть ведь свежая. Зато девушка напрочь забыла про своего Марселя. Кстати, отплываем мы именно из южного порта Марсель. За день до отъезда я отвез Мари на кладбище. Сам не ходил, она сама добралась до места. Пробыв там минут 40, вернулась. Только сейчас я заметил в ее глазах неуверенности, даже легкую панику. Девчонка никогда не уезжала далеко, а тут сразу такое путешествие. Ничего, сестренка, пробьемся. Дом мне удалось сдать на годовой срок одной солидной паре. Не сообщая Маре, я посетил нотариуса и оформил свою половину дома на нее. Теперь весь дом целиком принадлежит девушке. У меня жизнь беспокойная и излишне активная, всякое может произойти. А так у нее всегда будет место, куда вернуться. На борт английского парусника мы поднялись утром 2 марта. Я выбрал чисто пассажирское судно, идущее по маршруту Лондон, Стамбул, с заходом в крупные порты. Билеты обошлись мне в значительную сумму, зато и комфорт выше. Нас заселили в смежные каюты, связанные общей дверью. Удобно, имеется общий балкончик и все, что нужно для путешествия. Был вариант взять билеты на парусное судно с паровой машиной грузопассажирского класса, но я отказался. Лучше переплатить, один раз живем. Последнее меня не совсем касается. На борту нашего трехмачтового красавца красуется надпись «Кунард, Британия». Каюта изначально рассчитана на двоих пассажиров, но вторая кровать убрана. Такая же ситуация в каюте Мари. Она сразу обосновалась на балкончике. Там маленький столик и два плетеных кресла. На борту есть нормальная столовая, где стюарды обслуживают пассажиров. Есть библиотека для озабоченных и курительная комната. Последняя скорее служит также бильярдной. Тут в наличии 5 карточных столиков. Имеется также небольшой зал, где пассажиры первого и второго классов могут проводить свой досуг. Капитан обещает устраивать там танцы и музыкальные вечера. Каюты первого класса расположены в ряд на верхней палубе по центру судна. Можно прогуливаться по палубе, огибая спасательные шлюпки. В целом неплохо, вот только вопрос с гигиеной не решен. В каюте есть умывальник, на этаже две уборные, мужская и дамская, и никакого намека на ванные комнаты. Видимо, нам будут давать возможность мыться, сделать в порту. Кормить нас собираются 2 раза в сутки. Поздний завтрак и довольно ранний ужин. По желанию можно дополнительно заказать в номер. До ужина Мари проторчала на балконе, она восторгалась морским видом и балдела. Вот только пришлось заставить ее одеться потеплее, у воды довольно свежо. Девушка так азартно реагировала на чаек, которые хватали в воздухе кусочки хлеба, что даже соседи вылезли на балкон узнать, кого там убивают. Спустившись на ужин, мы оказались в компании 2 старых дев. Сухопарые англичанки неопределяемого возраста напросились к нам за столик. Ну их можно понять, в возрасте люди тянутся к молодости. Вот только я на английском весьма слаб, Мари тоже. Зато одна из этих достопочтенных особ неплохо знает французский. В первую очередь их заинтересовал наш статус. «Вы так великолепно смотритесь вместе», — пришлось их разочаровать, объяснив, что мы брат и сестра. «У вас, наверное, разные матери», — вы совсем не похожи, уверен, что за нами будут шпионить. Эти дамы явно не поверили нам и подозревают в чем-то ужасном. Как мы проголодались, поняли, когда стюард понес к нашему столику дымящееся блюдо с жареным картофелем, следом такое же с печеными яблоками. Девушка в фирменном фартуке поставила перед нами студень, ветчину и солонину, но королем стола стало окутанное паром блюдо с великолепно приготовленным мясом. Никто не страдает отсутствием аппетита, а Мари так вообще ест за двоих, что не может не радовать. А еще никто не торопится выходить из-за стола. Позже принесли кофе и другие напитки. Вариантов времяпрепровождения не так много. Прогуляться по палубе, поглазеть на морской закат с балкона или вот так посидеть в столовой. Я практически не участвую в разговоре, а вот Мари составляет в этом плане достойную конкуренцию англичанкам. Она выяснила, что те сойдут в Пирее, порту греческой столицы. Где-то в тех краях трудится на дипломатическом поприще их любимый племянник. Ну а нам немного дальше. Полдня мы проводили в каютах, разумеется, вместе. Мари нашла развлечение, она заставляет меня учить ее русскому языку. Девочка моя, да у нас любой приличный человек знает французский. Неважно, а может я хочу спросить у твоего деда, какой ты был маленький. Мы проводили вместе все время, но вот что интересно. Раньше она меня так не стеснялась, а сейчас начала. Информация для размышления. А еще девушка понемногу меняется, и это становится заметным. Уж женские особенности ее фигуры не являются для меня секретом. Я ведь учил ее плавать, а мокрая тонкая ткань совсем не скрывает самые подробные детали. Раньше у нее вместо груди были два прыщика и узкие пацанячьи бедра, а сейчас она стыдливо прячет от меня свои дульки. Ну я же не виноват, что сейчас в моде платье с большим декольте, да и вся она налилась. Прямо приятно посмотреть. В отличие от Мари, я с удовольствием принял предложение боцмана. После уборки палуб он желающих окатывает водой из шланга. Правда, после этого приходится влажной тряпкой протирать от соли кожу. Но это все лучше, чем ничего. Первая для нас остановка – Неаполь. Мы можем провести здесь ночь, а отправляемся в обед следующего дня. Разумеется, мы согласились. Тем более отель недалеко и номер нас устроил. И главное, здесь есть настоящая ванная комната. Мне пришлось ждать, пока эта грязнуля належится в чугунной ванне. Сам город, вернее его часть, прилегающая к порту, мне не понравилась. Грязно и много поберушек-оборванцев, поголовно носящих гордую фамилию Наполитана. По крайней мере, выпрашивая деньги, они представлялись все одной и той же фамилией. Может быть, все жители тут от одного отца, и в самом деле, внешне их не отличишь. Невысокие, кучерявые, жгучей масти. А вот Мари, наоборот, все интересно, распахнула свои глазищи. Чистый ребенок. Следующей остановкой после Мессианского пролива стали Афины, и мы распрощались с нашими соседками по столу. Ну а там Стамбул недалеко, всего пара дней и мы высаживаемся на турецком берегу. Найти судно до Одессы не составило проблемы, вот только таких удобств уже не было. Мы вдвоем оказались в крохотной каюте. Гулять, собственно, негде, судно чисто грузовое. Благо при попутном ветре мы добрались за световой день. Впервые я слышу знакомую речь. Таможенники деловито проштамповали наши с Мари французские паспорта. Заметно, что сограждане Бальзака и Гюго здесь нередкие гости. Взяв извозчика, мы попросили отвезти нас в пристойный отель. Кучер попытался было убедить меня, что лучше остановиться в частном или как их тут называют заезжий дом. Имелись также мебелированные комнаты и недорогие гостиницы. В таких останавливались небогатые дворяне и разночинцы. А когда водитель кобылы понял, что я, собственно, хочу, то быстро сориентировался. Ну, барин, тогда вам в лондонскую или петербургскую. Первая же нас устроила. Портье пообещал, что обслуга говорит на четырех языках, включая язык Вольтера. Роскошное четырехэтажное здание, никаких клопов и тараканов. Обещал также бесплатный завтрак. Ну, еще бы. Номер люкс из трех комнат обошелся мне в 30 рублей на сутки. Комнаты большие, потолки высоченные и медная ванна, которую сразу оккупировала Мари. Ну, Машка, куда двинемся? Я подразниваю девушку, называя ее по-русски, а она совсем не обижается. В Одесский театр я решился вывести девушку по двум причинам. Первое, это чтобы она не мучила меня вопросами, о чем поют. Поют на родном ей языке. Опера Даниэля Обернемая из Партичи исполняется на языке автора. Вторая причина, А где еще она увидит в одном месте такое количество благородной публики? Мы даже ухитрились познакомиться в антракте с земляками из Нанта. К моему удивлению, они меня узнали, только тот факт, что я русский, стал для них новостью. Если честно, я опасался, что меня будут окликать. Ну мало ли, в том же Париже для меня это было сущим бедствием. А тут ничего, полная анонимность. Понимая, что ждать долго нельзя, если мы, конечно, не хотим доехать в вареном виде. Поэтому 4 дней в Одессе нам хватило, мы даже ухитрились посетить знаменитый привоз. Но увидев в рыбных рядах здоровенных крыс, Мари развернула меня назад. Узнав о вариантах путешествия, я понял, что дилижанс нам не подойдет. Опять-таки из-за девушки. А вот идея нанять 4-местный экипаж показалась мне интересной. 2 лошади вполне бодро тянули его по степным дорогам. Вот только я опасался неприятностей в дороге. Говорят, что тут шалят разбойники. Те же казачки и татары. Я-то в крайнем случае сбегу и спрячусь. А вот что Машке моей тогда делать, вообще-то меня совсем безоружным назвать нельзя. Гюстав уговорил приобрести парный комплект пистолетов в чемоданчике. Я его несколько раз открывал и даже теоретически знаю, как зарядить и выстрелить. Это так называемые капсульные однозарядные пистолеты известного французского мастера Жана Лепажа. Они теоретически могут использоваться в качестве дуэльных, но их же использовали офицеры регулярной армии. Ничем не отличаются друг от друга, только выбитыми цифрами на стволе, 1 и 2. Я специально выбирал не понтовые, а с хорошими рекомендациями от знающих людей. В ящичке кроме этих 2 дур весом под килограмм с лишним каждый, в специальных ячейках спокойно ждут своего часа шомпол с молоточком, пенал с принадлежностями, пулелейка, ложка для свинца, пенал с пыжами и готовыми пулями. Этой покупкой я преследовал 2 цели: не только отбиться от грабителей, но и при необходимости стать участником дуэли. В России это любимая дворянская забава. Несмотря на запреты императора, количество желающих выяснить так радикально отношения неизменно увеличивается. Вот только я не уверен, что смогу попасть с нескольких метров в цель. Уж больно практики мало. Выходом для нас явилось известие, что из Одессы в направлении Юзовки, современный мне Донецк, через Николаев выдвигается драгунская рота с небольшим обозом. Ее командира, штабс-капитана Александра фон Гриффенфельса, я отловил в офицерском собрании. Ну, не скажу, что его было трудно уговорить. Тем более он оказался очень любопытен. Земляк с французским гражданством – это всегда любопытно. Кроме немца к нам также подошли 2 корнета. Насколько я понимаю, это звание типа младлея. Мы уединились в отдельном кабинете этого офицерского клуба, где и я угостил своих будущих попутчиков шампанским. Григорий Панов только в прошлом году выпустился из Николаевского военного училища в звании корнета. Его товарищ Яков Ковальчик, наоборот, вышел из низов. Он постарше и уже прошел школу прапорщиков, корнетом награжден за службу. Я немного путаюсь, вроде корнет – это кавалерист, а прапорщик – пехота. Но оказалось, что драгуны, по сути, пехотинцы на лошадях. Они могут действовать и как тяжелая кавалерия, или же воевать в пехоте. Ну не суть, главное, офицеры оценили тот факт, что я известен во Франции как чемпион по борьбе. Ну и к моему облегчению согласились взять наш экипаж в свой обоз. Благо он состоял всего из 3 усиленных повозок. Первый день офицеры всячески старались попасться моей сестрице на глаза, а та ужасно смущалась. А на бивураке выяснилось, что все 3 в той или иной мере владеют французским языком. А когда они выяснили, что мы брат и сестра, то стали попеременно пытаться ухаживать за Мари. Смешно и прикольно наблюдать, как моя закомплексованная сестрица крутит этими вояками, а те подкручивают лихие загнутые по последней моде кончики усов и напропалую заливают про свои подвиги в последней крымской кампании, а девушка лишь дозволяет с царской грацией за собой ухаживать. Темп нашего движения оптимален для нашего экипажа. Кучер и его владелец Степан исполняют также роль слуги. Ну за мои деньги он готов и на большие. Интересно было, когда фон Гриффенфельс, смущаясь, попросил меня показать мастер-класс. В роте было пара крепких парней, которых опасались трогать за недюжинную силу и неспокойный нрав. Вот их мне и предлагали в спарринг-партнеры. То есть вы, милейший Александр, предлагаете мне, дворянину и барону, повалять ваших ротных силачей? Надо было видеть красное лицо штабс-офицера. Он не смотрел с этой стороны на свое предложение, да и о наличии баронского звания не знал достоверно. Прошу прощения, это, наверное, от жары. что-то с головой, и он притронулся к рано наметившейся залысине, напекло, наверное. Мне на мгновение стало его жалко, хотя, вы знаете, я и сам не против развлечься, но при одном условии. Все что угодно, месье барон, хоть звезду с неба, звезду не надо, лучше научите меня обращаться с огнестрельным оружием, а то приобрел пару пистолетов, а пользоваться пока не доводилось. Знаете ли, во Франции дуэли не так востребованы. Ну, парней я повалял, тем более что мы остановились на берегу Днепра. За полчаса я показал несколько наиболее эффектных приемов из французской борьбы. Что интересно, оба местных силача немного пострадали от падений. Падать то приходится на твердую землю, но оба мечтательно смотрят на меня, думают, что я их учить всяким премудростям буду, а может и покажу несколько простейших бросков. Великими борцами они не станут, но опасными противниками для остальных, это точно. 2,5 недели мы провели вместе с этими парнями, после юзовки пришлось прощаться, но офицеры уверяют, что дальше идут более безопасные места. Теперь до царицы на 560 верст и до Саратова еще 350. Это еще не меньше 3 недель, а может и поболее. Лошадям нужен роздых, это слова Степана, а он за рулем главный. Какое счастье, что у меня хватило ума проделать этот нелегкий путь весной, когда солнце не так ярится, а воздух чистый свеж. Тем более, что мы останавливались там, где нам хотелось. Устраивали пикники из еды, купленной в селах и городках, купались и просто наслаждались окружающими видами. 3 раза мы останавливались в гостиницах, чтобы не забывать о благах цивилизации, а в Саратове мы немного задержались. Просто неприлично приехать в гости с пустыми руками. Мари попыталась мне помочь выбрать подарки Дуне и ее дочке, а на мою улыбку она воскликнула на французском, что это вполне подходит для женщины среднего достатка. Дуреха, она еще не видела, как одеваются наши бабы в деревнях, надо бы ей лапти подыскать, а наши бабы всех возрастов любят яркое и крепкое, чтобы надолго хватило, а Мари тут решила кружево прикупить, да всякие цацки. Пришлось принять на себя тяжесть выбора, возьму несколько платков, включая теплые пуховые на зиму, ну и всякую бижутерию, бусы там и зеркальца. Если несколько лет назад это было круто, почему сейчас вдруг стало бы не в ходу? Купили всяких сладких вкусностей, а деду я выбрал красивую кожаную безрукавку собачьего меха. Знаю, он любит, когда руки свободны. А еще я усмотрел зимнюю шапку из лисьего меха с аккуратным околышем. Думаю, ему будет в самый раз. Пробыв в городе 3 дня, я решился с утра выехать в село. Там ходу-то 5 часов, даже меньше. Я-то когда-то ездил в телеге, влекомый дряхлым одром, а у нас сейчас пара сильных лошадей. Мне не просто было решиться. Я даже не знаю, жив дед или нет, а может болеет и никого не узнает, а может в обиде на меня и сходу укажет на порог. Степан по моей указке подъехал к нашему дому, даже отсюда слышится перестук из кузни. На душе сразу потеплело, а вот дом не сразу и узнаешь. К нему пристроили сарай, во дворе стоит телега, и видна мелкая пернатая живность. Я подал руку Марии и подвел ее к ограде. Она смотрит на меня, не понимая происходящего, а я просто вглядываюсь в картину села, оно для меня чужое и незнакомое. «Здрасте, господа хорошие, кого-то ищете?» «Надо же, Евдокия меня не узнала». Женщина раздобрела, налилась женскими соками. Да она и раньше худышкой-то не была. Защитив глаза от солнца, она подошла к Маре. Та, в своих парижских одеждах смотрится здесь инородным предметом. «Дуня, ты меня не признала? Я Михаил, дед в кузне». «Батюшки», у женщины отвисла челюсть и она прислонилась к столбу. «Миша, да ладно, как же тебя признаешь, уезжал то пацаном в простых портах, а вернулся важным господином. Да что мы стоит, проходьте в избу, а я за раз Прошку за дедом пошлю». Я с любопытством проследил, как из избы выметнулась босоногая девчонка лет 13, смутно похожую на дочку Евдокии, только повзрослевшую лет на 5. Глава 20. В избе прохладно и пахнет кислым. А я пирожки с капустой собралась печь, как знала, к вашему приходу. Внутри все изменилось. Ковровые дорожки, икона с богатым окладом в красном углу, большое зеркало, подвешенное под потолком над столом. А еще мелкая девчушка спряталась в юбках хозяйки. Интересные дела, однако. Сначала я услышал, как прекратился перезвон молотков. Через несколько минут возобновился. А затем вернулась ягоза Прошка и доложилась матери, что папка закончит и придет. Ну то верно, нельзя взять и бросить кузню с горящим горном и недоделанной продукцией. По крайней мере, меня дед так учил. Мы успели с Мари выпить по кружке леденючего с погреба кваса. Только я сделал с огромным удовольствием почти залпом, а сестрица цедит с опаской, поглядывая на меня, типа, мне от этого не поплохеет. А когда на крыльце раздались тяжелые шаги, я поднялся. К сожалению, дед изменился. Нет, он по-прежнему крепок и внушителен. Но резче обозначились лобные морщины, на кистях рук появились пятнышки, сопутствующие старости. Дед замер, вглядываясь в меня, потом порывисто стиснул меня, как в тиски взял. Есть еще порох в пороховницах. Мишка, ну ты и вымахал. Двумя руками не обхватишь, это были его первые слова. Потом мы ополоснулись с дороги и сели за стол. Евдокия вытащила из печи чугунок с варевом. Что-то мясное и пахнет обалденно. А к этому подовые пирожки с кислой капустой и яйцом, да свежая зелень с грядки. А дел достал из серванта шкалик с прозрачной жидкостью. Ну, Мишка, не откажи деду, составь компанию. Он разлил по рюмкам, мне половинку, себе полную. Я махнул ядреную жидкость и с жадностью заработал ложкой. Смешно смотреть, как сидящая слева от меня Маша пытается управиться с деревянной большой ложкой. Она примерялась к ней и так, и эдак, чем только вызвала смех Парашки. Тогда Дуня встала к серванту и достала серебряную ложку. Вот это моей сестрице подошла. Дурная, в деревянную больше влезет, и не обожжешься, как металлической. Еле молча, только моя сестрица являлась для остальных одним большим вопросом. А когда приступили к чайной процедуре, посыпались свежие новости. Оказалось, что Данька по осени женился и живет своим домом. Ну, Прасковью я уже видел, растет мамина помощница. А вот мелкое недоразумение оказалось моей теткой. Струганул таки дед себе дочурку на старости лет. А потом началась раздача подарков. Слава богу, я брал на любой случай. Евдокия с дочкой примеряли обновки. Малая засунула в рот петушка. Учитывая его немалый размер, непонятно только, как он туда залез. Дед с удовольствием одел безрукавку, огладил ее и довольно прищурился. А вот к меховой шапке отнесся с предубеждением: не по сеньке шапка, такая барам больше подойдет. А потом старче не вытерпел и поманил меня на улицу. Мы уселись на лавку под окном. Глафира Лукьяновна забралась отцу на колени и, не мигая, уставилась на меня. Мария осталась в доме, понимает, что нам нужно поговорить, а Дуня активно балует ее плюшками, треща как сорока. Сестрица ничего не понимает, но кивает и вставляет французские словечки. «Ну, Мишеня, рассказывай». «Чего рассказывать-то, дед? Ты мне дурочку не гони», — сделал он вид, что рассердился. «Твоя Машка, она кто для тебя? Супружница, аль так?» Под «аль так» он, видимо, понимает свободные отношения. «А, так бы и сказал. Сестра она моя, старшая». Дед откровенно завис. Он снял дочь с колена и хлопком по попе отправил в дом. Как сестра, дед даже заикаться начать от неожиданности. Так сестра, на самом деле она сестра моего лучшего друга. Но тот умер, а опекунство повесил на меня. И мы вдвоем так и живем, как брат и сестра. А, фух, а то я аж вспотел. Тогда понятно, Мари значится. И что она чистая француженка. Ну, по крайней мере с утра ею была. Может сейчас, если хорошенько отмыть, окажется испанкой или даже мавританкой. Ладно, хорош зубы скалить. Айда в дом, а то Евдокия там заговорит твою сестрицу. Что удивительно, Мари не стала выеживаться, когда ей постелили на лавке, отгородив место шторкой. Такое ощущение, что она с рождения жила в подобных условиях, когда рядом в одной комнате спят несколько человек разного пола. Утром следующего дня я проснулся удивительно поздно, а это не свойственно для меня. Скоро полдень, видать сказалось, что мы с дедом хлопнули за мой приезд, а потом здесь так тихо. Только в отдалении слышны перестуки из кузни, а Мари сидит за одним столом с Евдокией и обеими девчонками. Перед нами два тазика, дамы чистят вишню, удаляя косточки, а, Михаил, садись, сейчас Проша завтрак подаст. Давно я так не завтракал. Желтая от жирности сметана, ржаной духовитый хлеб и вареные яйца. Пока ел, умилялся. Сестрица с дичайшим акцентом бодренько так чешет, путая русские и французские слова. И что показательно, соседки ее как-то понимают, говорят обо всем, и они о чем, как у вас, а у вас, о еде, о режиме дня, об обычаях и все такое. Переодевшись в старую дедовскую одежку, пошел в кузню и проторчал там до конца рабочего дня. Да, форму я, конечно, потерял, но руки еще помнит, что надо делать. На правой руке вспух кровяной мозоль, но настроение просто замечательное, а вечером бегом купаться на речку. К сожалению, Мари боится открытой воды. В бассейне плавала с превеликим удовольствием, а вот речка или озеро под полным запретом. Я пытался как-то по привычке помочь ей, но девушка вырвалась. Мы стали жутко стеснительными. Прошло то время, когда она цеплялась за мою шею, прижимаясь всем телом и повизгивала от противоречивых ощущений. Все, мы стали старше и начали ощущать себя дамой. Так прошла неделя, потом вторая. Если честно, поначалу я опасался встречи с бароном Четихиным. Как-то не тянуло меня на общение с ним. Но имение вроде стоит закрытое, а управляющий Мартин поведал, что барин второй год носа не кажет, и вроде путешествует по Европам. Это известие меня более чем устроило, а Мартин теперь меня именует исключительно по имени-отчеству и с большим уважением. Видать, дед довел до его сведения изменения в моем статусе. Ну и я со всем уважением. С Мартином нужно дружить. Дело в том, что Степана мы сразу отпустили и сейчас придется договариваться о транспорте уже с местным управляющим. Интересным получился субботний вечер. Данила пригласил нас на посиделки местной молодежи, а заодно познакомил со своей супругой. Полноватая девица с коровьими глазами лично меня не вдохновила, а вот супруг прямо от нее не отходит. Ну, полноценного погружения в жизнь сельской молодежи не получилось. И хотя я попросил Мари одеться попроще, даже в домашнем платье она смотрится тут как лебедь среди диких уток, да и на меня местные парни посматривают с опаской. Так что мы послушали несколько песен в исполнении наших оперных див под гармошку и решили не мешать остальным развлекаться. Миша, девушка забавно называет меня в русском варианте, а мы тут долго еще пробудем? Этот вопрос она задает во второй раз. Ей не хочется нарушать идиллию семейного общения, но она явно скучает. Здесь ей просто нечего делать. Все крутится вокруг избы. Не помог даже пикник на природе. Я и сам понимаю, что торчать здесь бессмысленно. С дедом все нормально, в Саратове нам нечего делать. А вот в Питер съездить надо бы. Вполне вероятно, что назад поплывем северным маршрутом. Так быстрее получится. Расставание с дедом получилось вполне обыденным. Будто на недельку еду. Вот только напоследок, он у меня спросил: «Миша, а сам-то чего не женишься? Вон какой красавец, все бабы поди твои». Мне только осталось его обнадежить, что, вполне вероятно, еще немного, практически в одном шаге я от принятия подобного решения. Ну а что я буду его грузить тем, что ни одна женщина не оставила в моей душе сильный след? К тому же я молод и сейчас самое время зарабатывать себе и своим будущим детям на достойную жизнь. Дорога в Питер особо не запомнилась. На сей раз мы воспользовались услугами местной службы пассажирских перевозок. Уже знакомый мне дилижанс. Мари достаточно окрепла для таких поездок. Вообще она перестала постоянно носить ножной корсет, одевает его только для длительных прогулок. А сейчас она прикорнула, увалившись на мое плечо. Сидевший напротив мужчин понимающе улыбнулся и продолжил чтение местной прессы. Столица встретила нас порывистым ветром. Вот только вроде было небо безоблачным и вдруг натянуло тучки. Кучер отвез нас в гостиницу «Кулона», что стоит на углу Невского и улицы Новомихайловской. Она считается одной из лучших. Лично мне там сервис показался, мягко говоря, ненавязчивым. Тот факт, что у них нет клопов, выставляется за некое чудо. В счет включают всякую хрень. Шаг вправо-влево и плати. Правда, отношение стало получше, когда управляющий узнал, что мы французы. Просто на завтраке к нашему столику подошел худощавый господин и попросил разрешения представиться. Ну, мы и пригласили его подсесть за наш столик. Выяснилось, что он уже 5 лет как приехал из небольшого городка на востоке Франции и очень рад поговорить с земляками. Ну, я не совсем его земляк и мысленно морщился, слушая его словесный понос, когда он описывал российское общество в целом и отдельных людей в частности в самых непрезентабельных тонах. Наконец-то у Мари заблестели глазки. Ее, с одной стороны, поразили необъятные просторы России, а с другой – много сермяжного быта. И только Северная Пальмира показала ей Россию с лучшей стороны. Мы гуляли по Невскому, катались на лодке по реке, заходили в солидные магазины, и я наконец-то узнал, что сестрица тоже не чужда дамскому заболеванию. Называется шопоголизм. Девушка выискивала всяческие безделушки. Вот купила мне трость, которая мне как зайцу стоп-сигнал. Но модно. Кроме трости ручной работы она выбрала мне тяжелый мужской зонт. Ну это хоть пригодится в городе, славящемуся дождливой погодой. Нет, решительно надо отсюда перебираться. Дело в том, что здесь в гостинице даже за смену простыни и свежие полотенца надо платить. Я, как бы не против, деньги имеются, но это уже какое-то вымогательство, да еще и этот неистребимый запах сырости, буквально преследующий нас в номере. А тут один наш земляк посоветовал снять меблированную квартиру. Сильно на этом не сэкономишь, но там можно найти подходящий вариант. Нам понравилась четырехкомнатная квартирка на втором этаже трехэтажного доходного дома на набережной Фонтанки. До проспекта буквально 5 минут ходьбы. Завтракать будем сами в квартире, а ужинать по ситуации. Зато доплатив истопнику, мы можем не переживать о сырости. В квартире будут теплые полы. В этот день мы поймали извозчика, и я просто решил показать сестре Санкт-Петербург при свете дня. Но вот в районе Адмиралтейства наш извозчик пропускал встречную карету, а я успел заметить очень интересную вывеску: «Стой, стой, братец, останови рядом вон с тем домом». Я помог Маре выйти, и мы стоим перед одноэтажным строением. Трудно даже сказать, для каких целей оно когда-то было построено. Судя по всему, возможно, здесь была казарма. Немаленькое здание вытянуто в длину и имеет арочные окна. Я не знаю, что находится позади него. Меня больше интересует вывеска у входа. Здесь неплохо прорисованы два борца в стойке. И сверху идет текст «Школа французской борьбы Михаила Саутина». Вот так, не больше, не меньше, моя школа. Интересно, не страдаю ли я провалами в памяти? Когда это я успел и кто тут крутит свои дела под моим именем? Открыв тяжелую дверь, мы прошли внутрь. Небольшой холл с конторкой, дальше идут несколько дверей. Но самое интересное дальше. Большие двухстворчатые двери полуоткрыты, и я заглянул внутрь. Знакомый запах пота и опилок. Надо понимать, что это зал для тренировок. Рассмотреть получше мне помешал подошедший дядечка. Он в годах, сильно прихрамывает и, судя по форменным штанам, это отставной солдат. Вы что-то хотели, господа? Ну, как бы да. Но этот охранник явно не при делах. Да вот интересуюсь, как бы попасть на занятия этой школы. А, так это проще простого. Походите к 6 часам, тут будет полно народу. И Иван Николаевич обязательно подойдет. Распрощавшись, мы вернулись в карету. Дальнейший путь я молчал, чем вызвал возмущение Мари. «Мишель, ну ты же собирался стать моим персональным гидом, а мы просто катаемся и смотрим на реку». Но заметив мой странный вид, она спросила: «Что-то случилось? Что это за дом, который тебя так поразил?» «Все хорошо, просто сегодня вечером мы идем в школу борьбы». «Как опять? А я-то надеялась, что хоть здесь ты забудешь про свою борьбу». «Малышка, мне просто нужно поговорить с одним человеком». «Я давно уже не малышка». Мари обиделась и отвернулась к окну. Иван Клейн родился в семье простого лавочника. С детства мальчик рос болезненным. Его постоянно преследовали самые разные болячки. Только выкарабкается из одной напасти, и сразу же попадает в другую. Из-за этого мальчик практически не смог получить нормального образования. Ну не считать же таковым занятие письмом со старшим братом. Днем своего истинного рождения он считает приезд отцовского брата дядя Яши. Отставной поручик был убежденным сторонником здорового образа жизни и физических упражнений. Он поселился в доме по соседству и взял племянника под свою опеку. Постепенно юноша забыл про то, как это болеть. Дядя заставлял его обливаться холодной водой каждое утро и тягать тяжелое железо. Пристрастившись к тяжелой атлетике, юноша нашел сподвижников, и они тренировались в подвале дома, в котором жили родители одного из них. В возрасте 16 лет он впервые попал в цирк талантливого импресария и циркового артиста Луи Сулье, и его буквально заворожила эта атмосфера силы и ловкости. Акробаты, клоуны, жонглеры и наездники. Но ждал с нетерпением он именно второе отделение, где выступал цирковой силач. Тот поднимал тяжести, особенно запомнился номер с гладким шаром весом в несколько пудов. Атлет, блестящий от пота, отрывал его от земли и прокатывал от одного плеча к другому. При этом еще улыбаясь публике, жонглируя тяжелым снарядом. Так Иван пристрастился к цирку. Потом он и сам начал выступать в силовых номерах и вызывать на арену желающих попытать удачи. Императорский цирк обветшал, и его снесли, и построили новый на Фонтанке. Иван Николаевич Клейн выступал в цирке 12 лет. Почти все это время он посвятил той разновидности борьбы, которая называлась французской. Когда умер дядя, обнаружилось, что тот оставил племяннику приличную сумму денег. Вот тогда Иван и решился. Он с двумя сподвижниками решили в складчину выкупить старое здание в самом центре города. Оно требовало капитального ремонта, но его в любом случае планировалось расширять. Немалую роль оказали спонсоры, как говорится, собирались миру по нитке. А когда решили открываться, то один из товарищей Ивана предложил дать школе имя известного в Европе борца, который когда-то начинал именно в Санкт-Петербурге. Никому неизвестный паренек вдруг, переехав на родину борьбы, стал одним из лучших в этом виде спорта. Его имя не сходило со страниц газет. Писали о нем такие небылицы, что якобы он играючи разделался чемпионами по английскому боксу, и что у него практически нет соперников. Правда, больше там было сплетен о его отношениях с дамами. Но Иван решил, что хуже точно не будет. Так появилась эта вывеска. За этот год школа получила некую известность. Популярность борьбы постоянно росла, и приток желающих научиться бороться только увеличивался. И вроде даже появилась первая прибыль от нее, но, всегда бывает но, в один прекрасный день на тренировке появился иностранец, крупный парень представительной внешности. Он сказал, что просто хочет понаблюдать, а когда Иван Николаевич подошел к нему, то и представился: Михаил Егорович Саутин, тоже, некоторым образом, ваш коллега по спорту. До тренера не сразу дошел смысл сказанного: в смысле, вы Саутин, борец, который переехал во Францию? Ну да, с некоторых пор я там живу. Вы не покажете мне ваше хозяйство? Просто интересно, как у вас налажен тренировочный процесс? Тренер переварил сказанное и растерянно протянул руку, приглашая гостя в зал. Ну, вообще впечатление убогости и застоя. Одна тренировочная площадка, где десяток парней занимаются офп, и парочка задумчиво тискает друг друга на арене, покрытой опилками. У нас, в загородном клубе, да и в школе, вовсю используют маты с наполнителем. Это может быть солома или те же опилки. Непонятно, почему тут не подготовить несколько борцовских площадок. Ведь явно ученикам не хватает возможности почувствовать ощущение ковра. И место свободное вроде есть, наверное, не хватает свободных средств. В целом именно эта школа проигрывает по всем показателям тем, что я видел во Франции. Любительский уровень так и прет. Уверен, что мои ребята просто порвали бы этих увольней. Но вот местный тренер действительно большой энтузиаст своего дела и с такой гордостью показывал мне убогое оборудование своего зала, что мне стало совестно. Ведь Россия в плане спорта пока на задворках Европы, и ей только предстоит завоевать свое место. До эпохи Ивана Поддубного еще 3 с лишним десятка лет. Наверное, все это и заставило меня найти слова, которые бы не стали травмирующими. Так что же теперь будет? На этот вопрос я задумался. Ну, признаюсь, мне не нравится, что моим именем пользуются без моего на то ведома. Подождите, я не закончил. Но пока что я не собираюсь подавать на вас жалобу. Мне самому было бы интересно ознакомиться с тем, как проходят у вас чемпионаты и турниры. Вы можете мне с этим помочь? Ну и отлично. Только давайте уговоримся. О нашем разговоре никому знать не следует. Я приехал в Россию отдохнуть, а не прятаться от вездесущих писак. Хорошо, продолжение следует.